Песня. Музыка есть не что иное, как ритм первообразов природы и самого универсума, который посредством этого искусства прорывается в мир отображений. Фридрих Шеллинг. Философия искусства. Сначала больно. Это ощущается всем телом. Потом ты даешь боли имя, ищешь слово. У него мог бы быть и цвет, но чаще звук. Слову нужно место. Тогда появляется еще одно, и даже несколько. Одно немного выше, другое ниже, на 2 тона. Опять почему-то получилось в до минор. До, потому что начало, минор, потому что всякое начало трудное. Музыка, как и философия, стремится ухватить абсолютное созерцание мира. Мир как целое нельзя назвать, но можно изобразить, то есть спеть. В философии искусства Шеллинг поэтому говорит, что если искусства бывают словесные и изобразительные, то музыка, несомненно, принадлежит к изобразительному искусству. Он также пишет: «Сократ говорит у Платона, музыкант — это тот, кто от чувственно воспринятых гармоний переходит к гармониям сверхчувственным, умопостигаемым и к их пропорциям». Шеллинг. Философия искусства. Я открываю облитон, перебираю клавиши. Чем больше раз играешь одно и то же, тем менее больно. Словно сотворится какой-то мир и живет теперь своей жизнью. Кто-то потом это послушает и почувствует себя там дома. Сохранить. На экране волны и много разных цифр. Как так получается, что «пожалуйста, не умирай» — это еще и цифры на экране? Волну можно подвигать туда-сюда, и уже непонятно, умирай, не умирай. Все одно. Мне тоже есть кому предложить солнце вместо лампы, но для этого теперь нужно найти другие слова и другие аккорды. Ляг на траву и смотри в потолок. Пусть пока так, и ля минор. Пишу партию синтезатора. Это значит, на экране появляются не волны, а цифры или много разных блоков. Их можно менять местами, передвигать. С болью так не сделаешь. Шеллинг говорит, музыка выражает идеи, а это значит, что все произведения искусства — это организмы. Шеллинг. Философия искусства. Все так. Песни, как маленькие невозможные раньше миры, творятся чьими-то ловкими пальцами, и так же, как и настоящие миры, могли бы и не быть, но есть только тогда, когда их поют или слушают.